она не могла быть регулярной, ибо на ее содержание потребовались бы такие материальные и людские ресурсы, что даже сыны Солнца не смогли бы выдержать этого. Кроме того, подобная постоянно действующая военная громада выключила бы из производственной сферы недопустимо большое число рабочих рук. А инки были родилыми хозяевами и на такую расточительность не пошли бы. Они выбрали иной путь. Каждое селение и даже община не только выделяли воинов для несения службы в регулярных частях, она длилась 20-25 лет, но и имели постоянный резерв в первой очереди за боевую готовность и своевременный приход которого к месту назначенного сбора, своей головой отвечали кураки, природные господа и цари не инкского происхождения, а также само селение или община. Эта сложная мобилизационная система действовала примерно так. Любая военная кампания неизменно начиналась непосредственно в Куско. По мере удаления от столицы и приближения к пограничному району, за которым лежали земли, подлежащие захвату, регулярные войска пополнялись резервистами из тех царств, мимо которых они проходили. Иными словами, если завоевание предпринималось на севере, то расположенные на севере от Куско, присоединенные к Тауантинсую царства и народы, поставляли Сапа-Инке нужное число резервистов. На юге — южные подданные, и так по всем четырем сторонам света. Очень интересно рассказывает хронист Сьеса де Леон о начале очередного завоевательного похода сынов Солнца. На главной площади Куско стоял камень войны, который был большим и имел форму сахарной головы. Он был сплошь покрыт золотом и драгоценными камнями. К нему выходил Сапа-Инка со своими советниками и родичами, приказывая позвать главных кураков всех царств и провинций, чтобы узнать от них, кто из их индейцев был самым храбрым. Именно таких назначали начальниками и капитанами. Инка тут же производил соответствующее назначение. Одному поручалось 10 воинов, другому 50, третьему 100, самым отважным и умелым 10 000. Каждый отряд имел начальника из местных уроженцев. Все они подчинялись генералу Инке. Таким образом, если возникала надобность направить на войну 100 000 воинов, правителю было достаточно лишь открыть рот, чтобы приказать. У отрядов были свои знамена, штандарты. Каждый отряд имел свой вид оружия. Один объединял метателей пращи, другой — копейщиков, третий — тех, кто сражался маканами или с айлью, особый вид лассо. При выходе Сапа-Инки из Куско царил величайший порядок, пусть даже его сопровождало 300 000 человек. Воины шли дневными переходами, делая привалы в тамбо, специально построенных на дорогах помещениях, где хранился провиант, оружие и другое снаряжение. Воинов обслуживали местные жители –